Марина Цветаева, отец и его музей. Казалось бы, с самого начала совместная жизнь Цветаевых складывалась удачно. Но на самом деле появление на свет маленькой Марины повергло Марию Александровну в глубокое разочарование. Она ждала сына и хотела назвать его Александром. Девочка? Что ж, значит, придется принять крайние меры, чтобы можно было удовольствоваться тем, что есть. Надо поднапрячься, думала молодая мать. Надо приложить как можно больше усилий, чтобы обогатить этот женский мозг всеми достоинствами, какие она мечтала увидеть в своем отпрыске, принадлежащем к сильному полу. Пусть ее девочка будет умной, как мальчик, мужественной, как мальчик, волевой, как мальчик. И если бы только это разочарование было еще одно, и куда более горестное, куда сильнее омрачившее ее настроение. Мария Александровна довольно быстро поняла, что материнские обязанности мешают ей сделать артистическую карьеру, в которой долгие годы она только и видела смысл своего существования. Колыбель переграждала ей путь к музыке, не подпускала к фортепиано. Глупое бульканье кастрюлек стояло между ею и творениями Шопена, Шуберта, Бетховена. Чтобы утешиться, она решила сама заниматься со своим потомством музыкой и начать формирование детей как музыкантов как можно раньше. Едва только дочери вошли в возраст, когда уже стали способны понимать, чего мама ждет от них. Она передоверила гувернанткам заботу об обучении девочек элементарным понятиям о русском языке, арифметике, истории, географии, а за собой оставила лишь уроки сольфеджио и, собственно, фортепианной игры. И потом, в течение всей своей жизни, Марина с ужасом, смешанным с признательностью, будет вспоминать нескончаемые часы, которые она проводила за роялем. Набившие оскомину от повторения в тысячный раз гаммы, беспрестанные советы, как лучше ставить пальцы, как правильнее прикасаться к клавишам. Вся эта никчемная, как она думала, гимнастика для тела и души невыносимо утомляла и раздражала девочку. Несмотря на то, что любой сложности вещи она легко читала с листа, Марина люто ненавидела ноты и писала впоследствии. С нотами сначала совсем не пошло. Долгое время она не видела в разместившихся на 5 строчках черных значках никакой логики. Да и где было увидеть эту логику 4-5-летнему ребенку? Став взрослой, она вспоминала. Ноты мне мешали. Мешали глядеть. Вернее, не глядеть на клавиши. Сбивали с напева. Сбивали сознание, сбивали с тайны, как с ног сбивают. Так сбивали с рук, мешали рукам знать самим, влезали третьим, тем вечным третьим в любви из моей поэмы, которую по простоте ее или сложности моей никто не понял, и я никогда так надежно не играла, как наизусть. Она упрекала мать в том, что та заливала, затопляла ее музыкой, хоронила ее заживо под лавиной восхитительных звуков. Рояль был для девочки едва ли не живым существом, неким сверкающим чернотой персонажем, который то привлекал ее, то отталкивал и разочаровывал. Рояль был для нее одновременно орудием пытки и наслаждения. Он чаровал Марину. Она почти переставала быть самой собой, когда склонялась над стройной шеренгой черных и белых клавиш, над этой лестницей, над этой гладью, под которой бездонная глубь. Вспоминая о своей музыкальной каторге, Цветаева напишет спустя много лет. Жара, синева, мушиная музыка и мука, рояль у самого окна, точно безнадежно пытаясь с него всем своим слоновьим неповоротом выйти и в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек, жасмин. Пот льет, пальцы красные, играя всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Убеждаясь в раздражении, в ожесточении Марины, мать говорила расстроенно, почти в отчаянии, почти со стоном. «Ты совсем не любишь музыку!» Я ошибалась. На самом деле то, с чем Марина не могла примириться, что ее отталкивало, была не музыка. Это была ее музыка, та, что выходила из-под ее неумелых, непослушных пальцев. Зато в те минуты, когда садилась за рояль Мария Александровна, девочка впадала в экстатическое состояние. Впрочем, Марина, как бы ни критиковала себя, никогда не отрицала, что слух у нее был хороший, от Бога. Да и душе тоже удивительно одушевленная. Но как же страшилась она неумолимого тиканья метронома. «Щелк метронома», — писала она десятилетия спустя, — «есть в моей жизни несколько незыблемых радостей. Не идти в гимназию, проснуться не в Москве 1900 года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души? Только я под его методический щелк подпала. Я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания».